Гимн на слова Николая Петровича Храпова «Закат обогрился кровавой зарею» рисует целую картину узников, лишенных свободы, обращающихся к нему в молении. Слова настолько популярны, что несколько мелодий написано этот гимн. Слушайте и поминайте наставников, которые проповедовали Слово Божье, оставаясь верными, и взирая на кончину их жизни, будем подражать вере их.